Сильно захотелось есть. Мы не ели со вчерашнего дня. Кухня отстала, да и раньше мы питались чаще в сухомятку. У бойцов всегда были в запасе хорошие продукты. Колбаса, окороки, которыми их снабжали мадьяры. Да и хорошее вино было в канистрах, поэтому по кухне они не скучали. А у нас с Ахметом ничего под рукой не было, и он ушел на поиски съестного. Об этом узнали бойцы из взвода управления. И вот заходит ко мне связист, в одной руке гусь, а в другой — эсэсовский серый с белыми кантами костюм. «Вот, товарищ майор, костюм вам, а гуся пусть Ахмет зажарит!» «Ну что за люди? Как будто у Ахмета готовая плита с собой!» Я спросил, где он взял гуся, и связист ответил, что гуся машиной придавили, а он подобрал. Связисту я сказал, чтобы он отнес гуся своим, связистам. Они могут его ощипать и поджарить или сварить. Развернул костюм, френч с аксельбантами, а в его кармане повязка со свастикой. Я открыл окно и выбросил этот костюм. Вернулся Ахмед с горячей кашей, которую он раздобыл у пехотинцев. Хороша была пшеная кашка. Только мы закончили завтракать, как получили новую задачу — переместиться к окраине Вены. Началось наступление. Мы находились на шоссе, ведущем в город. Дивизион расположился вправо от шоссе в низинке, а влево местность была возвышенной, и вдалеке виднелись горы. НП я выбрал на четвертом этаже дома и забрался туда с разведчиками и рацией. Передо мной был план города с указанием главных сооружений, и я сличил этот план с обзором города. Недолго мне пришлось заниматься этим. Разведчик доложил: «Товарищ майор, в доме пожар!» Мы свернули свой НП и с приборами начали спускаться вниз. Здесь, на первом этаже, бушевал пожар, и языки пламени прорвались на лестничную клетку. Было и жарко, и душно от дыма. Прорвавшись сквозь дым на улицу, мы ушли в низинку к боевым машинам. Вот комбриг вызвал меня к телефону и справляется, где я нахожусь. Я объясняю свое расположение, и комбриг говорит, что тут проходит автострада, пересекающая дорогу. Отвечаю: на карте она есть, а в действительности ее нет. А он твердит, что я не могу в карте разобраться. Тогда я отвечаю: приезжайте сами и убедитесь. И в ответ слышу: приеду и покажу, как надо разбираться в карте. Слева от шоссе на Вену, в предгорьях Альп, находились немецкие зенитные орудия. Обнаружив нас, они изредка вели обстрел наших позиций. Снаряды ударялись в шоссе и рикошетили, пролетая над нами. В возвышенной части, идущей от низинки к Вене, нашли цементное сооружение вроде кладовки. Здесь и обосновался штаб дивизиона. По шоссе в город двинулись мотоциклисты и стрелковые части. А когда на шоссе появились наши Т-34, немецкие зенитчики начали обстрел. Машины и люди дивизиона укрывались за насыпью шоссе. Снаряды в наше расположение не попадали. Падали лишь отдельные осколки. Но наши бойцы вели себя спокойно. И вот в расположение дивизиона приехал командир бригады, полковник Лупанов. На шоссе он вышел из машины и начал искать автостраду, которая значилась на наших планах Вены, нанесенная на них красной расцветкой. Лупанов признал, что действительно автострады нет, ошибка на картах. Эта ошибка в боевой действительности могла обернуться тяжело для наших войск. Затем Лупанов обратился ко мне: «Ну, майор, какие у тебя трофеи? Ты первым вступил в Вену!» Докладываю ему: «Товарищ полковник, в Вену я еще не вступил, и никаких трофеев не имею, а здесь могут убить. Немцы стреляют слева и хорошо видят нас». Этого было достаточно, чтобы Лупанов, проворно сев в машину, уехал от нас. Так прошел первый день боев за Вену. Ночью я получил задачу вести методический огонь одной машиной по арсеналу. Мы подготовили данные, и боевая машина ушла из лощины на боевую позицию, влево от шоссе на Вену. На изрытом снарядами поле машина остановилась. Командир машины был предупрежден выстрелы давать с интервалом в 5 минут. С НП мы наблюдали за этой стрельбой. Но впервые стреляющий с машины лейтенант не выдержал интервала в темпе стрельбы, и снаряды летели один за другим. Темной ночью впечатление от полета снарядов было очень сильное. Набирая высоту и скорость, со свистом и сильным шипением, с огненным хвостом, снаряд летел к цели, снижался круто и взрывался, оставляя большую огненную вспышку. Когда машина вернулась, я пожурил лейтенанта за нарушение темпа в стрельбе. Он ничего в оправдание сказать не мог, но никто из старших начальников претензий нам не предъявил. Рано утром меня к телефону вызвал генерал Вознюк и приказал дать залп всем дивизионам через 5 минут и назвал цель. «Чтобы через 5 минут все было готово, понял? Ты знаешь, кто у меня на НП?» Я догадывался, что там маршал Толбухин, и Вознюк решил блеснуть своей оперативностью, но забыл или не знал, что для открытия огня по инструкции положено на подготовку не менее 10 минут, с учетом перемещения на огневые позиции. Я ответил генералу, что залп будет дан позже, чем через 5 минут, а он сердито буркнул мне в ответ: «Дать залп через 5 минут!» Я ответил: «Слушаюсь, сейчас дам залп». Начальник штаба слышал наш разговор и успел быстро подготовить данные, а я скомандовал по машинам. Встал на крыло первой машины и повел дивизион на боевые позиции, откуда ночью уже вела огонь та единственная машина. Дивизион выстроился в шеренгу, машины, заняв боевой порядок, изготовились к стрельбе. На последней машине, на подножке кабины, приехал Ахмед. Командиры машин быстро и четко выполнили наводку на цель и доложили о готовности к открытию огня, после чего я немедленно подал команду «Огонь!». Все лишние бойцы с машин ушли, остались только командиры машин и шофера, все в кабинах. Выпуск снарядов осуществлялся через пульт управления, оборот, и один снаряд улетает на цель из гнезда пакета. Мы с Ахметом стояли позади машин, но сильная отдача газов и сопел снарядов поднимала в воздух мелкие камни и сильную пыль. Стоять тут было опасно, и мы спрятались в воронку от снаряда. Ахмед прихватил валяющуюся граммофонную трубу, накрыл наши головы от летящих камней. И мы сидим, терпим. Подняв повыше голову, я взглянул и обомлел от увиденного. Через кабину машины свалилась головная часть снаряда, а в ней почти 30 килограммов тула. Жду. Вот сейчас рванет и полетят наши боевые машины, разобранными на части. Но ничего. Тихо, снаряд улетел без головной части. Стрельба закончилась. Машины уходят снова в укрытие. А мы с Ахметом подошли к валяющейся головной части снаряда. Она упала на мягкую почву не взрывателем, а боковой частью, и не взорвалась. Я приказал арт-технику внимательно осмотреть эту головную часть. Он осмотрел, вывернул взрыватель и закопал не разорвавшуюся головную часть в землю. Потом доложил, что отрыв головной части от цилиндрической произошел потому, что первая была плохо навернута на вторую часть снаряда. После этого, как правило, солдаты проверяли соединение частей снаряда до зарядки в пакет направляющих и до отказа навертывали головную часть на цилиндр. Дав залп, я ожидал от Вознюка новой задачи, но через некоторое время он позвонил и поблагодарил за четкое выполнение задачи. К вечеру дивизион вступил в город и переключился на помощь пехоте в уличных боях. Уже в темноте мы проехали в район вокзала, где еще шли бои. Прилегающие к вокзалу дома горели, а пехота вела бой на подступах к Дунайскому каналу. Машины упрятали в подъездные арки многоэтажных домов. Все батареи соединили кольцевой линией связи, штаб разместили в большом доме. Для освещения комнаты наши разведчики раздобыли где-то толстую свечу толщиной в руку. Сидим в ожидании получения боевой задачи. Так в ожидании мы провели ночь. Утром разведчики доложили, что обнаружили 3 легковые машины. Оставив начальника штаба за себя, я на фордике уехал посмотреть эти машины. В гараже стояли «Опель Капитан», «Штейер» и ДКВ. Командир нашей летучки уже был занят тем, что приводил машины в рабочее состояние. Завести удалось 2 машины, а ДКВ не заводилась. Она работала на топливе низкого качества, смеси бензина с маслом. Шоферы уехали в расположение дивизиона на 2 машинах, а я на фордике ехал следом. Но тут нас остановила группа бойцов во главе с офицером и потребовала выйти из машины. Я доложил старшему команды, что являюсь командиром гвардейского минометного дивизиона и еду к боевым машинам. А мне в ответ: «А как вы оказались среди войск 2-го Украинского фронта?» Это удивило меня. откуда здесь взялись части этого фронта. Позже от оперативников ГМЧ я узнал, что шло негласное соревнование между командующими 2-м и 3-м украинскими фронтами, маршалами Малиновским и Толбухиным, кто возьмет Вену, кому Сталин в приказе определит решающую роль в этой операции. Говорили, что Толбухин переживал, раздумывая над тем, как будет сформулирован приказ. Приказ был сформулирован правильно, в пользу Толбухина. Ведь именно его войска при содействии войск Малиновского взяли Вену. И вот это соревнование происходило в центре Вены, куда пробились специальные отряды Малиновского, претендовавшие на первенство во владении Веной. Меня задержали и отвели в сторону, а машину мастер летучки сержант Труш заглушил, и представители 2-го Украинского фронта не смогли ее завести. Число наших задержанных офицеров увеличивалось. Я не мог ждать, когда разберутся со мной и отпустят. Надо было быть в дивизионе. На мне была шинель, я снял ее, положил на руку и, не торопясь, пошел к выходу от задержанных, к стоявшим в охранении солдатам. Прошел мимо них и иду мимо своей машины. Труш кивнул мне головой, и его машина, рванув с места, ушла. Никто догонять ее не стал. Слишком увлеклись трофейщики Малиновского. Я прошел еще немного и за углом увидел свою машину, сел и уехал в расположение дивизиона. Все это произошло в километре от наших войск, уже ведущих бой. На мою отлучку из дивизиона ушло 2 часа, но за это время дивизиону задач не ставили. Дивизион стоял в центре Вены, совсем близко от дворца Бельведер. Теперь я получил задачу дать залп батарей по противнику за Дунайским каналом. Вывел в парк перед Нижним Бельведером батарею, и мы открыли по немцам огонь. От непривычного шипящего и скрипящего шума жители прятались в подъезды домов. Мы с замполитом стояли вблизи батарей и видели, как струями газов в земле вырывало углубление, как расшвыривало землю и кустарник. После этого залпа стрелять залпами дивизиона и батарей уже не потребовалось. В полдень от командира дивизии, которую мы поддерживали, пришел офицер и попросил подавить немецкие огневые точки в доме за каналом. Надо было стрелять с открытых позиций, прямой наводкой. Просьбу эту мы согласились выполнить, но трудность состояла в том, что направить снаряды по горизонтальной линии не представлялось возможным. Конструкция пакета не позволяла наклонить его в такое положение, и стрельба была всегда с навесной траекторией полета снаряда. А здесь требовалось прямое попадание в дом, занятый немцами. И запустить снаряды надо было по горизонтальному направлению. Выполнить задачу я поручил капитану Печевскому и объяснил ему, что передние колеса надо опустить так, чтобы пакет был горизонтален поверхности, и если не найдется канавки, то надо выкопать ямки для колес. Печевский уехал с машиной и довольно скоро вернулся с орденом Красной Звезды. Он отлично выполнил задачу. Нашли для машины канаву, опустили передние колеса и запустили по цели 1 снаряд. Затем скорректировали данные и выпустили остальные 11 снарядов. Цель была накрыта отлично, огневые точки подавлены, и пехотинцы форсировали канал. После этой стрельбы дивизион больше огня не вел, для нас бои за Вену закончились, но машины были в полной боевой готовности. Штаб дивизиона располагался на улице Принца Евгения. Здесь была и наша походная кухня. Дотошные бойцы осматривали помещения, расположенные во дворе дома, и обнаружили большой склад радиоприемников. Скоро эти приемники появились у машин, и, получив питание током от аккумуляторов, услаждали бойцов музыкой. Из этой партии приемников я взял 2. Один большой, для будущей ленинской комнаты, и маленький, с универсальным питанием от постоянного и переменного тока, для себя. После войны я привез его домой, и он еще долго служил мне. В батарее Печевского один боец получил ранение в руку, и я послал нашего фельдшера Голубева в батарею оказать помощь раненому. Прошел час, я спрашиваю по телефону, как раненый, что сделал Голубев, а в ответ: его не было здесь. Прошел день, а Голубева нет. Шли дни, а его нет и нет. Кончилась война. Мы выехали из Вены, в Виндер-Нойдштадт, и тут является Голубев. Спрашиваю, где пропадал. Отвечает, Шел в батарею, встретил красивую австрийку и прожил у нее, ведь я холостой, вот и увлекся. Голубев подлежал отдаче под суд, но его счастье война кончилась, и я не хотел омрачать ему и всему дивизиону радость победы. Учитывал я и то, что Голубев прошел всю войну с первого дня, так что простил его. Во дворе, где располагалась кухня, была поленница колотых дров. Повар, используя их для приготовления пищи, разбирал поленницу и обнаружил ворота гаража, открыл их и увидел чистую машину, вывешенную на колодках. Он сразу прибежал ко мне и доложил: «Товарищ гвардии майор, я для вас нашел красивую машину!» Я пошел и действительно увидел красивую двухцветную машину «Мерседес-Бенц». Верх вишневый, а низ черный, внутри флажки со свастикой, две новые запаски сзади, на спидометре 16 тысяч. Руль имел самостоятельный замок. Было два сигнала, один на руле кнопочный, а другой механический, с тросом к заслонке на выхлопной трубе. Машина была в хорошем состоянии. Автомеханики попробовали завести ее, но не завели и доложили, что нет компрессии. Начальником химслужбы в дивизионе был лейтенант Смытия, автолюбитель. Он попросил у меня разрешения покопаться в машине и через полчаса пригласил меня прокатиться по Вене. Машина работала нормально, в салоне было чисто, свастики уже выкинули. Эту машину я решил сделать штатной, оформив на нее документацию. Комбриг обещал любую трофейную машину ввести в штат техники дивизиона. Бои шли далеко за каналом. На западных окраинах города слышна была редкая стрельба. К этому времени наши части перешли Дунай по всему городу, и Смытие лихо прокатил меня по улицам Вены. Теперь в дивизионе было три хорошие машины — «Мерседес», «Опель Капитан» и «Штейр». Все они стояли открыто, кроме спрятанного в гараже «Мерседеса». «Опеля» облюбовал какой-то общевойсковой начальник и прислал капитана забрать машину. Но я «Опеля» не отдал, потребовал письменный приказ. Капитан уехал, а бойцы спрятали машину так, что ее не обнаружишь. «Опель» закатили в пустое складское помещение с железными жалюзи, отпустили затвор жалюзи и поставили напротив боевую машину. Капитан приехал и предъявляет какую-то бумагу, а я не стал ее смотреть, сказав, что машину уже забрали другие охотники за трофеями. Капитан посмотрел вокруг и уехал. Больше никто не приезжал, да мы бы и не отдали ни одной машины.